топовых ресторанов Москвы. Не думаю, что вы сможете составить ему конкуренцию». Отмахнулся я от нее. «Постойте, постойте, а я еще много всего могу?» Сказала она и начала неоднозначно намекать на свое красивое тело, дефилируя перед нами. «Девушка, вернитесь на свое место, не мешайте работать!» Осадил я ее. «Что?» Закричала Анастасия. Видимо, слово «нет» она в своей жизни слышала крайне редко. «Вы уроды! Вы не знаете, от чего отказываетесь! Импотенты! Козлы!» Начала она выходить из себя, при этом еще и в драку на меня кинулась. «А ну, осади коней, подруга!» Прорычал я на нее, схватив за шею и на вытянутой руке, оторвав ее от земли. Девушка захрипела, задрыгала ногами и обхватила мой протез руками. Выждав несколько секунд, поставил ее на землю. И та, покашливая, побитой собакой, вернулась на свое место, опустив взгляд в землю. «Хрулева Екатерина Александровна, 32 года. Работала в строительной фирме начальником управляющей компании. Руководила обслуживающим многоквартирные дома персоналом». Устремив грустный взгляд в землю, сказала она. «Пойдете к нам?» — сказал я у девушки. «А что я там буду делать?» — уточнила она, аж вздрогнув от неожиданности. «Работать по профилю?» — ответил я. «Да, да, конечно!» — закивала она головой, понимая, что мы та самая соломинка, за которую нужно хвататься. Общение с каждым заняло у нас немало времени. Благо, обошлось все без каких-либо скандалов. Видимо, та блондинка послужила для всех примером. Из более чем 70 человек мы взяли себе 33. 10 женщин и 23 мужчины, соответственно. Каждый из них обладал нужными профессиями, которые нам реально пригодятся. Тут даже несколько военных и двое полицейских нашлось. Один был опером, а второй бойцом ОМОНа. Тем людям, кого не взяли, мы раздали немного оружия для защиты и посоветовали не заниматься ничем подобным, как их предыдущие хозяева. Иначе мы с ними встретимся, и они повторят участь лежащих на земле людей. Остальных же мы накормили, переодели. Повезло, что тут всего было в достатке. И рассадили по трофейным пикапам. Оставлять их здесь было максимально глупо. Но у нас появился неплохой план. Опять, конечно, нам придется потратить целую ночь, но оно явно этого будет стоить. Мы отъехали от поселка подальше, покинув остальных людей, которых оставили на произвол судьбы. По сути, базу мы им дали и даже посоветовали, как лучше действовать дальше. Так что мы и так им помогли, больше, чем кто-либо. Теперь их жизнь только в их собственных руках. До вечера ждали в лесу. Познакомились поближе, люди немного отдохнули. С наступлением темноты мы вернулись в деревню, где видели тех троих мужиков, с надеждой, что они выйдут к нам поздороваться. Все же у нас к ним есть предложение. Въехали в деревню, но на этот раз я никого не увидел. Но, став посреди центральной улицы, выкрикнул. «Троица, что вчера с нами общалась! Выйдите на разговор!» Минут пять было тихо, но потом я увидел тепловую сигнатуру, что осторожно приближалась к нам, петляя между домами. «С чем пожаловали, люди добрые?» Обратился к нам тот самый хриплый мужичок. «Дело к вам есть, взаимовыгодное!» Выскочил из машины Элвис и, приветствуя, пожал руку хриплому. «Вот как?» – удивился мужичок. «И что за дело?» – уточнил он. «В общем, надо бы у вас 33 человека припрятать на недельку. Максимум полторы», — сразу начал объяснять Элвис. «Ого, ну и запросы у вас», — присвистнул хриплый. «Да ты не подумай, мы не с пустыми руками. Во-первых, провизии вам подкинем, медикаментов, оружия. Ну и пока они у вас, можете эксплуатировать», — начал перечислять достоинства сделки наш командир. «А это уже интересно. А чего сразу не заберете? Замысел мне ваш что-то непонятен», — не доверяя, уточнил мужичок. «Да дела у нас еще есть, а большой толпой небезопасно как-то по местности мотаться. Мы, кстати, мародеров-то тех угомонили. Людей пленных освободили, к себе взяли. Но надо их временно схоронить у вас. Ну так что скажешь?» «Я за всех говорить не могу. Ждите, я побеседую со своими и вернусь», — ответил мужик и отправился в обратный путь. Ждали мы примерно полтора часа, но вот мужичок снова приковылял к нам. «Ну чего, согласные мы. Веди своих беженцев сюда. А ли ты их всех в машину свою за раз утрамбовал?» Ухмыльнувшись, сказал мужичок. «Спасибо тебе, сейчас приедут. Как звать-то тебя? А то уже второй раз нас судьба свела. А я имени твоего не знаю», — уточнил Элвис у нашего знакомого. «Дык, Михаилом все кличут. Тебя-то как звать?» — представившись, уточнил он. «А меня Элвисом все кличут», — в его же манере ответил наш командир. «Да иди ты!» — возмутился Михаил. «Как пить дать, брешешь, жук навозный!» — добавил он, отчего мы с Шептуном залились звонким смехом. «Да нет же, позывной такой у меня!» — пояснил Элвис. «Ну, раз так, то буду тебя Элвисом называть!» — согласился Михаил. Отдали команду ослу, что сейчас находился в роли старшего, вместе с остальными неподалеку и ждал приглашения в деревню. Колонна из трех пикапов буквально через пару минут подъехала к нашему тайфуну. И люди вышли из машины, а после построились перед Михаилом. «Роман Максимович, подойди-ка!» — обратился Элвис к оперу. Мужчина сделал несколько шагов вперед и остановился рядом с Элвисом. «Знакомься, это Михаил. Он вас здесь временно спрячет. Тебя же я оставляю за старшего. Местных не обижать и оказывать содействие по надобности», — пояснил ему Элвис политику партии. «Без проблем. А может, мне лучше с вами поехать? Я боевой офицер. Может, пригожусь», — предложил альтернативу подполковник. «Еще успеешь. Форму набери для начала. Но я неспроста тебя старшим оставляю. По тебе видно, ты мужик бывалый, плюс опер. Значит, в людях хорошо разбираться должен. Присмотрись, может, кто с гнильцой к нам попал. Или умыслы у кого плохие. Не мне тебе об этом рассказывать». «Понял, сделаем», — кивнул опер. «Тогда обживайтесь, а мы поедем. Дел за гланды», — кивнул Элвис и, попрощавшись со всеми, пошел к машине. Глава 23. Челябинский район, трасса М5. Артур и Лиза. «Ангел, а где папа?» Словно гром среди ясного неба раздался тоненький голосок за спиной. Обернувшись, я увидел ту самую мелкую девчушку Лизу, дочку Толика, что стояла рядом с машиной. Ее темные волосы развивались на ветру, личико было помято. Она была одета в камуфляжный комбинезончик, явно сшитый вручную. Помимо него накинута светло-голубая джинсовка. Обута она была в крохотные черные ботиночки, отдаленно напоминающие армейские берцы. За спиной висел розовенький рюкзачок, а в руках она сжимала небольшого плюшевого мишку. «Ангел, тебе плохо? У тебя животик болит?» Не дождавшись ответа, спросила у меня Лиза, стоя на том же самом месте и переминаясь с ноги на ногу. «Как ты тут оказалась?» Не веря своим глазам, спросил я у ребенка, поднимаясь на ноги. Мои руки дрожали, словно у заправского алкоголика после длительного запоя. Мне казалось, что все не по-настоящему, что Лизы здесь нет, что это просто мое воображение или галлюцинации. «Меня папа в твою машину спрятал, когда наш дом стал рушиться. Он сказал сидеть тихо и не высовываться, пока за мной не придет он или ты. Папа сказал, что если придешь ты, то слушаться тебя, как его, что ты меня никому в обиду не дашь. А потом... папа сам нас найдет и заберет меня. Вот я ждала. Мне было так страшно. А потом я уснула. И вот только проснулась». «Как же так? Это злая шутка судьбы? Подкинуть мне дочку, родители которой погибли по моей вине? Эх, Толя, Толя, чего же ты так в меня поверил? Или он догадался и поэтому подсадил мне Лизу? Ведь он понял, что у меня есть ребенок. И таким образом решил защитить свою дочку. Эх, как же все сложно! Мне ведь даже неловко смотреть девочке в глаза, ведь она ждет папу, а его уже нет в живых». «Ты папу видел?» Опять уточнила девочка, а после скинула со своих плеч рюкзачок, достала оттуда бутылочку с нарисованными на ней феями и вынула из кармашка белый платочек. Отпив воды, девочка мило потерла губы и подбородок своим платочком, а после все уложила на свои места. «Нет, не видел». Отрицательно покачал я головой, а после уселся на землю, пытаясь сообразить, как быть дальше. Бросить девчонку тут? Нет, это не вариант. Отдать ее Аннет? Тоже не пойдет, она сделает из нее свою куклу. Или еще чего хуже, отдаст какому-нибудь извращенцу. Такого я допустить не могу. Оставить ее себе и таскать всюду за собой? Так тоже не пойдет, она так долго не протянет, учитывая мой род занятий. Точно, найти хорошую группу выживших, где она сможет нормально жить и расти, и оставить ее там. Хотя, если я найду такую группу, то ее тотчас же уничтожит Аннет. «Ангел, а папа умер? И ты не хочешь мне говорить об этом, потому что я маленькая?» Вдруг подошла ко мне Лиза и положила ручку на плечо. «Что? С чего ты так решила?» Ошарашенный таким вопросом спросил я у нее. «Потому что, когда мы убегали, я видела много мертвых людей, А еще все стреляли. Ты вот сейчас плачешь, а папа мне говорил, что мужчины плачут только тогда, когда теряют друзей или самых близких и родных. А мой папа и дядя Гена были тебе друзьями. Получается, что они умерли. А ты про это мне просто не говоришь. Глядя мне прямо в глаза, заявила Лиза. При этом ее взгляд был острым и очень строгим. Скажи мне правду. Я не буду плакать. Честно-честно. Детям ведь врать нехорошо. Добавила она. Да уж. Чего в моей жизни только не было. Меня пытали, топили, резали, убивали. Бросали на голодную смерть. И все нипочем. Но вот то, что происходит со мной сейчас, не поддается никакому объяснению. Буря эмоций захлестывает мой разум. Мне не то, что говорить, мне даже дышать и думать сложно. Невинная маленькая девочка с таким серьезным видом спрашивает у меня такие страшные вещи. А что сказать-то? А что, если бы на ее месте была моя дочь? Господи, я, кажется, понимаю, за что ты так со мной поступил. Я заслужил это. И, видимо, Лиза — мой крест, который я должен буду пронести, чтобы хоть как-то искупить свои грехи. Да, они погибли. Все погибли. Прошептал я, и из глаз у меня потекли слезы. Взгляд Лизы совсем не изменился. Но по выражению лица было видно, что она держится как может. А в уголках глаз начала появляться влага, которая собралась в крупные капли и потекла по щекам, капая с подбородка прямо мне на руки. «Я не плачу. Это просто ветер», сказала она, сделав пару шагов назад. Девочка повернулась ко мне боком и села в позу лотоса. Она обняла своего Мишку и, глядя в небо, начала говорить. «Мам, пап, привет. Я надеюсь, что вы слышите меня. У меня все хорошо. Ангел спас меня и забрал с собой. Мне кажется, он хороший и добрый. Я уже очень соскучилась по вам, и мне очень жаль, что все так вышло. Ангел тоже грустит, только и делает, что плачет. Мне тоже хочется плакать, но я пообещала, что не буду. Все, как вы меня учили. Дала слово, так держи его до конца». «Что мы будем делать дальше, я пока не знаю, но ангел что-нибудь придумает. А теперь пока. Буду ждать вас во снах, тогда еще поболтаем». Каждая фраза девочки отдавалась мне ножом в самое сердце. То, как она держится, вызывало у меня восхищение. Эх, современному поколению, если ей удастся выжить, то детям придется очень рано повзрослеть, иначе им не выжить в этом мире. «Эх, Толя, как же я виноват перед тобой!» Но я сделаю все, чтобы с твоей дочери даже волосок не упал. Я выращу ее как свою собственную. Надеюсь, когда я заберу свою дочку, они подружатся и станут самыми опасными девчонками в этом мире. Даю слово, что защищу ее даже ценой собственной жизни. Клянусь тебе жизнью. Устремив взгляд в небо, прошептал я так, чтобы Лиза не услышала. Девочка продолжала сидеть на месте и смотреть в небо покрасневшими глазами, иногда всхлипывая. «Лиза, ты голодна? Может, поедим?» — спросил я у девочки. «Можно», — согласно кивнула она, переводя на меня взгляд. «Тогда давай для начала отъедем с дороги, а то тут опасно находиться», — предложил я, выдавив из себя фальшивую улыбку. «Хорошо», — ответила Лиза и, встав на ноги, отряхнула комбинезончик, а после пошла в машину. Я отправился следом и, сев на водительское кресло, взглянул на Лизу, что сейчас, пристегнувшись ремнем безопасности, важно восседала рядом и смотрела по сторонам. Посмотрев назад, я увидел, что на полу между задним и передними сиденьями лежит мой маск-халат, а на само сиденье откинута маскировочная сеть, которой я накрываю машину на время стоянок. Толик молодец, хорошо ребенка спрятал. Я даже и не заметил. Хотя, учитывая мое состояние, я бы слона, наверное, не заметил. «Пристегнись», — строгим тоном приказала мне Лиза. «Хорошо», — согласно кивнул я и накинул ремень безопасности, а после начал движение в сторону. «Ангел, а куда мы поедем?» — спросила у меня девочка. «Пока не решил. И называй меня Артур. Я кто угодно. Но уж точно не ангел», — попросил я Лизу об одолжении. «Нет, мне нравится ангел. Тебе идет. А еще ты папу хранил. А теперь будешь хранить меня. Чем не ангел?» — возмутилась она. «Как скажешь». Не став спорить, сразу сдался я. А меня от ее слов про Толика опять словно током ударило. «Ага, как же. Хранил. Скорее, хоронил его и многих других людей, которых она знала». Проехав немного по дороге, я свернул в густую хвойную рощу и, немного скрывшись в ее глубине, остановил машину. Я достал из багажника рюкзак с провизией и поставил рядом с машиной, а после отправился собирать дрова для костра. И каково же было мое удивление, когда я вернулся с ветками и увидел, как Лиза расстелила на вытоптанной ей же траве небольшую скатерть и разложила на ней тарелки для еды, столовые приборы, галеты и специи. А также подготовила мою походную сковородку, рядом с которой стояли две банки с гречневой кашей. «А ты молодец!» – похвалил я девочку. «Ага. Когда подрасту, я буду всегда тебе готовить. А пока я маленькая. Мне сил не хватает открывать консервы так, чтобы я не порезалась. И дрова для меня пока тяжелые. Но я стану сильнее». Гордо заявила девочка. Когда я слушал ее заявление, у меня возникали смешанные чувства. С одной стороны, все тот же ком, что так и не собирался откатываться от горла. А с другой, гордость, что ли? Даже мысль пробежала. Вот бы моя Вероничка была такой же сильной, как и Лиза. Разогрев кашу на костре, мы плотно перекусили. Запили все это дело сладким чаем, и Лиза еще умяла небольшую шоколадку. Затем она лично собрала всю посуду и, взяв 5-литровую баклажку с водой, помыла наши тарелки с кружками и уложила в рюкзак. Все это, конечно, было здорово. Но что делать дальше? Продолжать работать на Аннет? Ну уж, дудки. Все, с меня хватит. Но у нее моя дочка, и с этим нужно что-то срочно решать. Ведь у Аннет есть рычаги давления на меня. Думаю, пока стоит продолжать играть роль ее цепного пса, бьющего без промаха. Но ведь все бывает в первый раз. Нужно затянуть следующее задание и заставить ее вернуть мне дочку. Или хотя бы нужно как-то узнать ее точное местоположение. Главное, чтобы она пришла в норму и стала транспортабельной. А дальше я что-нибудь придумаю. Времени до темноты еще было мало. И я, взяв свой мобильник и планшет так, чтобы Лиза этого не заметила, отошел подальше от машины. Причем контролируя периметр, чтобы Лиза случайно не подслушала мой разговор. Стоило мне включить телефон, как на него тут же раздался звонок. «Артур, как всегда, отличная работа. Мне бы побольше таких, как вы». Безэмоционально похвалила меня Аннет. «Благодарю. Как дела у моей дочери?» Ответил я ей. «Я слышу в вашем голосе раздражение и грусть. Вы чем-то подавлены? Так на вас повлияло последнее задание? Я могу устроить вам встречу с психотерапевтом. Он быстро поставит вас на ноги и вернет в строй». «Как дела у моей дочери?» С нажимом спросил я у нее. «Как знаете. О дочери чуть позже. Сейчас о новом задании». Передернула тему Аннет. «Вам нужно отправиться в Уральские горы. По мнению аналитиков, там работают две группы людей. Их базы скрыты в горах. Они захватили подземные бункеры, о которых у меня нет данных. Бункеры или были построены неофициально, или же кто-то смог стереть данные, что маловероятно. Группы крайне опытные, обученные и опасные. Первую возглавляет некто с позывным Иванович. Они убили уже больше 1000 моих марионеток и не собираются останавливаться. У группировки много оружия, и они крайне осторожны. Второй группой руководит женщина. Ее имя Мария. Она раньше работала на меня, но благодаря атаке как раз того самого Ивановича смогла собрать группу людей и сбежать. Для меня она крайне важна. Ее нужно захватить и доставить ко мне любой ценой. Но если будет возможность захватить всех ее пособников, то это будет куда лучше. Теперь о мотивации. Если вы справитесь с этой задачей, я отправлю вас, так сказать, в отставку, если вы этого захотите сами. Я обеспечу вашу встречу с дочкой. Дабы добавить вам мотивации, включите планшет. Ваша дочка пришла в себя, и я могу устроить вам беседу». От такого заявления я аж вздрогнул. Бедное мое сердце. Столько потрясений за один день, как бы оно ни остановилось от такого. Убрав телефон в карман, я открыл кожаную обложку, закрывающую экран планшета, и зажал кнопку включения. На экране загорелось белое надкушенное яблоко, а чуть позже появился рабочий стол. Тут же на экране появилась картинка той самой больничной палаты. Девочка открыла глаза и, посмотрев на меня, начала улыбаться. «Привет, милая! Как поживает моя маленькая профитролька?» Растаяв, поприветствовал я дочурку. «Привет, папочка! Я очень скучаю!» Ответила девочка. В этот момент что-то сразу кольнуло меня. Точнее, этим чем-то была моя интуиция, которая раньше меня никогда не подводила. У нас с Верой было свое шуточное приветствие друг друга. Она очень любила профитролей, которые готовила мама, и трескала их в неимоверных количествах. И я как-то раз сказал ей, что если она будет так продолжать, то скоро сама станет большой профитролиной. Но она возразила, сказав, что станет булочкой. Так у нас и повелось. Я спрашиваю ее, как поживает моя маленькая профитролька, а она отвечает, становится маленькой булочкой. Но сейчас она почему-то ответила мне иначе. «Я тоже скучаю, милая. Скоро я заберу тебя и куплю тебе много-много эклеров. Все, как ты любишь». Улыбаясь, ответил я ей. «Жду с нетерпением. Поскорей бы», — ответила Вера. «Твою мать! Это не моя дочка! Она терпеть не может эклеры!» Выругался я мысленно. Потом с моих глаз словно пелена сошла. Звуки, точнее голоса на фоне, они точь-точь как были на прошлом. Ведь я прислушивался к ним, чтобы понять, где находится моя дочка. И главная камера. Как я сразу-то не заметил! Она закрыта специальной задвижкой от чехла. Дочка просто не может меня увидеть. Все это ложь, фикция. «Довольно! Заканчивай этот спектакль!» Холодным, извиняющим, словно сталь голосом, сказал я. «Не поняла, папуля, о чем ты? Что ты имеешь в виду?» Смутилась девчушка. «Аннет, это не моя дочка! Хватит этой лжи!» Едва сдерживая себя, чтобы не закричать, фыркнул я. «Артур, с чего вы это взяли?» Перед экраном появилась красивая девушка. Выглядела она точь-в-точь, как в тот день, когда заявила о себе. «Давай начнем с того, что моя камера закрыта, и она никак не могла меня увидеть!» Злобно прошипел я. «Упс, ошибочка вышла», — спокойно ответила она, разведя руки в стороны. «Где Вера? Скажи правду!» Скрипя зубами, прошипел я. «Правду? Хорошо. У меня, наверное, нет выбора. Твоя дочка мертва. Она погибла в тот самый день, когда я объявила о себе. Видишь ли, я обесточила города, а резервные генераторы, что обеспечивали больницу, долго не смогли работать. Плюс беспорядки. В общем, у твоей дочурки не было ни шанса. Она была обречена, как и миллионы других людей по всему миру. Ты сам выдал свои слабые места. Я лишь давила на них, и ты был моей марионеткой, даже без импланта». Ехидно улыбнувшись, сказала девушка. «Да как ты посмела, сука! Тварь, я уничтожу тебя!» Прошипел я. «Нет, не уничтожишь. Силенок маловато. Но я не злопамятная. Мое предложение остается в силе. Уничтожь те группы и верни мне Марию. И тогда у тебя будет все, ну, кроме дочери. Но ты сможешь сделать новых. Женщин в этом мире еще предостаточно», заявила Аннет. «Ну уж нет! Все, с этого момента я твой личный враг. Я уничтожу тебя. Я даже очень много про тебя знаю. То, чего не знают другие. Все же я шпион и диверсант. Жаль, конечно, что мы не можем встретиться лицом к лицу. Я бы лично вонзил нож в твое цифровое сердце и насладился бы тем, как жизнь покидает твое тело, глядя тебе прямо в глаза». От злости ударил по экрану планшета. Тот пошел множеством полос, перекрывающих нормальный обзор. «Жаль. Вот поэтому-то вы все и погибнете. Жалкие, злобные, вредоносные людишки. Тебе конец», — спокойно ответила она, и экран потух. Злость, ярость пылали во мне сейчас. А также добавилось чувство утраты. Я где-то в глубине души подозревал, что меня просто водят за нос. Но, видимо, мне просто хотелось верить в лучшее. И я гнал эти мысли прочь от себя. И, наверное, сейчас бы продолжал стоять на этом самом месте в ожидании группы зачистки, которую Аннет уже направила по мою душу. И бился бы с ней, пока силы не покинули бы меня. Ведь если посмотреть правде в глаза, что я один могу ей противостоять? Но у меня сейчас есть Лиза, что ждет меня и верит в то, что я смогу ее защитить. Если родную дочь я не смог спасти, то с ней подобного я не допущу. Швырнул планшет со всей силы в дерево, и тот разлетелся на щепки. Затем выкинул батарею из телефона, и тот отправился вслед за планшетом. После я бегом побежал к машине. Лиза сейчас сидела на пассажирском сиденье и листала какую-то книгу с яркими картинками. Я же быстро начал доставать из бардачков и тайников всю электронику. Запасные телефоны, планшет, рации. И все это бросал в еще горящий костер. А затем пристегнул девчушку, прыгнул за руль и поехал прочь отсюда.